Сигнификатор. Сигнификатор – это карта, обозначающая человека, на которого гадают. Кверент – вопрошающий. Она отражает в раскладе тот факт, что данный расклад делается на данного человека в контексте заданного вопроса. Назначать или не назначать сигнификатор – ваше личное дело. Он нужен скорее для удобства при заочном гадании, особенно на незнакомого человека. Так проще настроиться на кверента. Сигнификаторы обычно выбирают из придворных карт. Есть несколько способов. Первый. По знаку зодиака, если известна дата рождения. Второй. По внешности. Обычно по цвету волос. Третий. По типу характера. Четвертый. По интуиции. Можно выбрать сигнификатор случайным образом. После перетасовки карт он достается из колоды наугад и выкладывается на стол. Потом делается расклад. Произвольно выбранный сигнификатор имеет свои преимущества. Он отражает текущее состояние вопрошающего и его роль в рассматриваемой ситуации. Это даст вам дополнительную информацию. Существуют расклады, которые заведомо включают в себя сигнификатор. В этом случае им, конечно же, пренебрегать не стоит.